Эпилог. Называя кого-то господин, мы как-то забываем о том, что у свободных людей господ не бывает. Не помню, кто сказал. «Анька! Анька, привет!» Чумазый мужик, с ног до головы покрытый черной угольной пылью, бежал по пристани, в которой швартовался кораблик, и махал руками. Сергей нахмурился. С его женой, признанной всеми первой красавицей всего Причерноморья, никто не смел так разговаривать. Почуяв недовольство хозяина, челядь прекратила суету со швартовкой и взялась за дубинки, готовая по первому движению брови Сергея Сергеевича разорвать наглеца на части. Обстановку разрядили дети. Узрев негритоса, малыши радостно завопили и унеслись по сходням на пирс под дружное оханье нянек. «Дядя Ваня! Дядя Ваня!» Сергей искоса посмотрел на супругу и сделал незаметный знак своим людям. Народ на палубе вновь загомонил, забегал и принялся готовить корабль к разгрузке. Спиридонов был, конечно, недоволен, что его любимую... Сергей невольно залюбовался Анной Иоанновной. Так ее называли все, кроме него, детей и вот этого негра. Но что тут поделаешь? Любимый младший братик. Ему можно. «Здорово, Серый!» Ванька Маляренко белозубо улыбнулся свояку, осторожно оторвал племянников от своих грязных штанов и виновато объяснил. «Я это тут уголь грузить помогал». «Горе ты мое!» Аня сошла с корабля и принялась оттирать брату лицо. Платок немедленно превратился из белоснежного в темно-коричневый, но достигнутый результат, похоже, женщину удовлетворил. «И когда уже ты женишься?» Ваня замялся. «Да я... Как он?» Улыбка сползла с лица Ивана. Даже ярко-голубые глаза налились тяжелой, темной синевой. «Плохо. Док меня к нему не пускает. Вообще никого к нему не пускают. Только врачи». Брат и сестра стояли на корявых досках старого пирса, держали друг друга за руки и не видели ничего вокруг. Потом женщина уткнулась в широченную грудь младшего брата и зарыдала в полный голос. Иван печально приложился грязной щекой к ослепительно светлым волосам на макушке Ани и крепко обнял сестру. Сергей вздохнул и выразительно посмотрел на няню. «Детей уведите!» 25-летний Иван Маляренко был самым завидным женихом Крыма. Да что там Крыма? Каждая мамаша Причерноморья мечтала пристроить свою дочку за этого парня. И дело было даже не в его фамилии, скорее это был минус, а в его деньгах, собственности и личных успехах. Церковь, постаравшаяся как можно сильнее измарать имя его отца, на собственность Ивана Маляренко-младшего замахнуться не посмела. Отчим Ивана, бессменный генерал-губернатор острова, хоть и не имел уже такой абсолютной власти, как раньше, но фигурой был чрезвычайно влиятельной, и попам он был не по зубам. Говорят, что сам патриарх Филипп, человек не менее влиятельный и авторитетный, остерегался связываться с военной властью Крыма. А уж если сюда приплюсовать и маму... Маму Ваня любил. Он был хорошим сыном. Воспитанным, умным, добрым и отзывчивым. А потому появление в своей жизни нового папы Ваня воспринял спокойно и без истерик, понимая, что так будет лучше для его мамы. Для младших братьев и старшей сестры, которая значила для него так же много, как и сама мама, папа Олег часто рассказывал об отце, о настоящем отце Ивана, отзываясь о нем, как об очень хорошем человеке. «Не верь, Ванечка, слухам. Твой отец был умным, добрым и честным человеком». Ваня кивал головой и слушал, слушал, слушал. Перед его глазами мелькали картинки. Вот его папа в одиночку громит отряд разбойников, а вот его папа сам, один, строит Севастополь. А ведь город такой огромный, а вот... Время шло, мальчишка рос. Сначала он хотел, как папа Олег, стать военным, затем, как дядя Герд, моряком. А потом он увидел, как по небу летит огромная белая птица, на которой сидит человек и навсегда заболел небом. Иван обнимал сестру и, чувствуя, как она начинает успокаиваться в его объятиях, смотрел на этот пустой и безжизненный берег, где не было ничего, кроме десятка развалившихся глинобитных хижин, и в голове его кружилась только одна мысль. «Мама, как ты могла?» То, что с мамой что-то случилось, Ваня заметил 5 лет назад, когда он вернулся с юга с докладом о найденной нефти и заложенном поселке нефтедобытчиков. Сначала Иван думал, что у родителей случилась размолвка, но, к счастью, это оказалось не так. Отчим все так же боготворил маму и сдувал с нее пылинки. Братья и сестры тоже, слава богу, все были живы-здоровы. Иван терялся в догадках, пока до него не дошла история про очередного самозванца. Тогда, глядя на то, как трясутся руки у мамочки, Ване впервые в жизни захотелось убить. Растерзать самозванца. Голову затопила дикая ярость, перед глазами стояла черная пелена, а щеки и губы занемели. Он едва не сорвался на папе Олеге, который решил привести его в чувство. Спасла его мать, оторвав сына от растерявшегося отчима. Тогда тот только и смог пробормотать: «Папа, родимый, узнаю». Иван попросил прощения и уехал на юг, в свой поселок, который он поднимал совместно с новоградцами. А 2 дня назад мама попросила его срочно прилететь домой. Голос из динамика радио был такой встревоженный, что Иван без звука бросил все дела, заправил самолет и рванул на север. По пути пришлось 2 раза садиться, чтобы заправить машину, в Новограде и Керчи. И хотя погода стояла неважная, все обошлось. А потом мама ему рассказала: «Мама, мама, как ты могла?» Ваня Маляренко, как когда-то давно в далеком детстве, ища утешения, зарылся носом в волосы старшей сестры и заплакал. «Сын, послушай меня, я должна тебе что-то сказать». Мама почему-то смотрела сквозь него. «Твой отец попал в беду». «А...» Папа Олег только что лично встретил самолет Ивана на столичном аэродроме, и выглядел он совершенно здоровым. «Твой настоящий отец, Иван Андреевич Маляренко». Дальше все было как в тумане. Ваня слушал, кивал, но смысл сказанного доходил до сознания с большим запозданием. Какое Буслаево! Максат Ага давно откочевал к Днепру и там заложил Ново-Булаево. Какой поселок? Весь металл от корабля и самолетов еще 5 лет назад вывезли. Там же ничего нет. Какая радиация? Какой кабан? Какая охота? Мама! Мама! Мама! «Твоего отца на охоте порвал кабан. Состояние очень тяжелое. Док уже там, и он говорит...» Таня всхлипнула. Она так и не простила того человека, что сейчас умирал в лачуге на пустынном берегу, но муж, ее настоящий муж, настоял на том, чтобы все рассказать детям, хотя бы старшим детям, которых его бывший друг Иван Маляренко качал на руках. «Ступай, сын, мне еще с Анютой разговаривать». Таня смотрела на своего первенца. Он ведь ни капли не похож на того человека, только глаза. Глаза и характер. Упрямый, прямой. Ваня встал, ничего не соображая, чмокнул маму в щеку и, пошатываясь, вышел из комнаты. Уже в дверях его догнала мамина «прости». На берегу Ивана и Анюту встречала невысокая, некрасивая, немолодая, загорелая до черноты женщина. Лицо ее, покрытое густой сеткой морщин, тем не менее улыбалось. «Как ты на маму похожа, Анечка!» Анна Иоанновна удивленно остановилась. «Я Алина, подруга твоей мамы, Анечка, и вашего папы тоже». Женщина запнулась. «Подруга. Это мой младший сын». Невдалеке, опираясь на костыль, стоял мальчишка 15. Он, его мать и дядя Иван и составляли все население заброшенного поселка Булаева. Мальчик приветливо помахал рукой. «Пойдемте, я вас провожу. Здесь недалеко, всего 2,5 километра будет. И это вас доктор зовет». Брат и сестра переглянулись и пошли за хромоногим мальчуганом. Иван шел, обняв за плечо сестру, и пытался уложить в голове новости, которые вывалились на него за последний день. Оказывается, не было никакой великой встречи на Мраморном острове. И великий договор главы общин подписывали не в устье Великой Русской реки, а здесь, в этих самых сараях, и что мотором и инициатором сближения общин выступал вовсе не Олег Шабельский, а его отец, который все эти 5 лет своей жизни прожил здесь, на этом безлюдном берегу, и что беда, самая старая лодка общины вовсе не утонула, а все эти годы исправно возила отца из родного порта в другой. И тот прежний экипаж отца тоже был здесь. И что именно в этом месте мирились, спорили, ругались и драли друг друга за бороды Игошин, Алексеев, Спиридонов и его отчим. А затем дружно пили и снова спорили до хрипоты. Снова дрались и мерились, у кого хрен крепче. Но именно отсюда и разошлись по всему Причерноморью те реформы, что круто изменили за последние 5 лет жизнь в Крыму и в других местах. После долгих споров, уговоров и угроз Иван Маляренко-старший привел все 4 крупных общины к единому знаменателю. Единое право, единые налоги, единая валюта и открытый свободный рынок. Без пошлин и таможни. Исчезли закупные, были переведены на север многие производства из Бахчисарая. Особой любовью главы общин друг к другу не воспылали, но прошлые обиды они все же сумели преодолеть и перевели свои взаимоотношения в конструктивное русло. Наконец, был избран первый глава Русской конфедерации – Олег Шабельский. Человек здесь новый и мало кому известный. Его выбрали только под бешеным напором Ивана, который просто-таки заставил всех сделать этот выбор. Да, и не было никакого большого совета. Была пьянка вон в том сарае, а после нее был мордобой опять. Новоизбранный глава всея Руси доказал перебравшему ближнику Алексеева, что и кулаками он тоже махать умеет. Впереди показались лачуги. От храни отделилась фигурка и, размахивая руками, помчалась навстречу небольшой процессии. «Ну, где вы ходите? Быстрее! Он очнулся! Доктор зовет! Быстрее! Быстрее!» Немолодой уже старшина хрипел и заполошно дышал. «Давайте уж, поспешите!» Анька сорвалась с места легко, будто лань. Она всегда бегала хорошо, уж очень длинные у нее ноги. Маляренко почему-то вспомнил их детские догонялки в саду за домом. «Врешь, не уйдешь!» И припустил следом. В прорехе камышовой крыши был виден маленький кусочек неба. И вовсе не ультрамарин, а какой-то белесый с дымком. Это Ваню огорчило. Ему очень нравилось бездонное южное небо, завораживающее, синее, без облаков. Смотришь в него и падаешь вверх. А сейчас не получается. Потом в прорехе появилась птица. Степной орел, паря кругами на немыслимой высоте, явно кого-то высматривал. «Здорово! Красиво!» Самым замечательным было то, что птица нарезала круги, не покидая того клочка неба, что был виден через прохудившуюся крышу. В глаза посветили фонариком. «Тут ты, док, пошел нахер!» «А док молодец, не болит ничего!» Над ухом зашушукались, тихо, невнятно. Сил повернуть голову не было, и Ваня просто продолжил наблюдение за полетом орла. Сначала он увидел светлый и золотистый локон. Потом над ним склонилась... «Маша?» Говорить не получалось. Получалось сипеть. Сердце забилось в ребра силой кувалды, на глаза навернулись слезы. Его услышали. Нежные руки промокнули платком залитые слезами глаза, и знакомый голосок произнес: «Нет, папа, это Аня!» «Папа, это Ваня!» «Деда, я Дима!» «А я Леша!» Детские голоса были тихими и осторожными. Маляренко скосил глаза. Рядом с Манюней, ой, нет, с Анечкой, маячили 2 лопоухие детские головки. «Деда, не болей!» «Да, деда, не болей! Мы тебя любим!» «Сын!» Трехпалая рука поднялась и немедленно утонула в громадной и крепкой лопатообразной ладони. «Сын!» Иван посмотрел на незнакомого мужчину с ярко-синими, как у него, глазами, улыбнулся и умер. «Дети, дети, сдавайте ответные листы мне. Время вышло. Акпаев, долго ты еще будешь в окне ворон считать? Ты что, дирижаблей никогда не видел? Петров, Петров, прекрати немедленно! Так, еще одно небольшое объявление. Кто желает съездить на экскурсию в порт, записывайтесь у старосты класса. Да, что тебе, Егоров? Нет, поездом не поедем. Поедем на лошадях. Заодно сделайте опытную работу по ботанике. Все, время вышло. В средней школе номер 3 города Симферополь зазвенел звонок.